Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие наши радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». В студии с вами ведущая программы Елена Ромская и на связи по скайпу с нами Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Елена! Здравия, Олег! Здравия всем! А также Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. Здравия тебе, Олег! Опять мы собрались вместе. Всех приветствую. И сегодня мы продолжаем разговор на тему программы. Тема наша сегодня звучит так, вот таким вопросом нашим слушателям. А что в твоей паутине энергетических каналов отношений? И поговорим мы сегодня о программах в отношениях. Любые взаимоотношения между людьми, как мы знаем, они как личные, там, семейные, дружеские, там, любые отношения, да, так и могут быть и случайные, там, с прохожими, либо там, где-то на какой-то встрече. То есть эти отношения, они между собой являются такими энергетическими, то есть они создают некие энергетические каналы отношений. И в этих каналах могут присутствовать различные энергии, то есть от энергии там, любви, дружбы, уважения, там, симпатии, там, какой-то привязанности, до там, и такой низкой энергии, агрессивной энергии, зависти, там, недовольства и прочей там, негативной энергии. И по существу, в общем-то, отношения между людьми, они являются неким таким обменом энергетическим, то есть энергиями. И есть, естественно, конечно, отношения, которые нас заряжают, а есть, которые опустошают нас. И от чего это происходит, и вот что вот в такой паутине, в которой человек находится, в такой некой паутине энергетических каналов, которые, кстати говоря, он сам же и плетет, образно говоря. Вот. И вопрос сразу такой вот к нашим сегодняшним скосителям. Так какая энергия, в общем-то, находится в таких каналах? Как она работает и как она сказывается на взаимоотношения между людьми? Вот давайте сегодня как-то подробно эту тему разберем. Виктор, тебе некое вступительное слово, пожалуйста. Мы все, как существа света, состоим из энергии. И наше плотное тело — это тоже энергия. Наши, все наши органы, все наши ткани, все наши тонкие тела, весь комплекс многомерных тел, в которых мы присутствуем, от высшего «я» и заканчивая физическим телом. Это все есть энергия. Поэтому любое действие, которое мы совершаем, если оно совершается в мыслях, то сначала идет энергия мысли, а затем энергия действия. Если мы действуем без мыслей, а действуем как в состоянии какого-то аффекта или в состоянии, когда мысли отсутствуют, есть и такие состояния, то мы сначала действуем, энергия, проявляется энергия действия, точнее, а затем уже проходит вторая стадия, это энергия мысли. И здесь нужно учитывать, что все существа света, все существа, которые находятся на Земле, они все состоят из энергии. И неважно, к какому классу они относятся. К тем, которые находятся на стороне света, тем, которые находятся на обратной стороне света, те, которые пришли из ангельской семьи, те, которые пришли из других семей, те, которые на Земле сейчас находятся на втором уровне развития, которых мы практически и обучали все это время, те, которые пришли сейчас как некая такая симбиоз, будем так говорить, роботизированных или почти или биороботов и так далее. Они тоже пришли на Землю, они тоже проходят свои опыты в нашем как раз окружении, в нашем присутствии, в наших полях энергетических. Каждый человек излучает свое энергетическое поле. Вообще-то в основе всего поля энергетического человека любого присутствует, или точнее в основе лежит любовь. Любовь как основа создания любой монады, любой зиготы, любого, как сказать, точки изначальной, из которой все происходит. Потому что Творец или Создатель всего сущего, или Единый Бог Отец и Мать, или Род, или как мы бы его ни называли, Великий Безусловный Разум и так далее, это все начинается из любви. И из любви творятся все миры, в том числе и эта великолепная планета Земля, которая когда-то выделилась из одной из величайших планет нашей Солнечной системы. То же самое, она тоже производная любви. И на этой планете создан уникальный был эксперимент — рай, в котором мы проходили уникальный опыт. Затем мы решили, что нам нужно наши опыты сделать более жесткими, более глубинными, более, как бы сказать, нам надо познать себя и познать эти энергии на полную глубину, то есть низких частот. И вот мы пошли в эти опыты, уплотнили еще свое тело, и после затопленной поздней Атлантиды, более 5000 лет назад, как раз и включили специально матрицу для того, чтобы эти опыты были более жесткие. Вот мы пошли в эти опыты. Поэтому всегда, какие бы отношения ни были, идут люди просто по улице, но между ними существует энергетическое поле. Они идут в коридоре, едином коридоре частот, в которых они присутствуют. Как только человек поднимается по частотности на другой уровень, появляется новый коридор, в котором люди с более низкой частотой присутствуют или меньше, или практически отсутствуют. И так каждый раз на каждом уровне проходят или как сталкиваются только те люди или взаимодействуют, которые находятся на тех или иных полях. Хотя до сих пор, в силу того, что мы движемся с третьей плотности или с третьей мерности в четвертую и пятую дальше, то здесь идет некое такое вот волнообразное течение, как приливы и отливы, как сказать, перемешивание многих вещей. И это связано прежде всего с тем, что воины света, люди, которые занимаются фактически тем, что помогают светить на планете Земля и помогают тем, кто заснул, забыл, как сказать, еще не может проснуться и так далее, помогают этим душам подниматься, просыпаться и так далее. Поэтому, естественно, как бы мы ни взаимодействовали, случайно, хотя никаких случайностей в наших отношениях нет, в семье, в роду, на работе, в каких-то коллективах, неважно, куда мы идем и так далее, это все взаимодействие, прежде всего, полей энергии. И то, в каком состоянии ты находишься сам внутри себя, то ты и притягиваешь из поля, и те люди тебе зеркалят все то, что с тобой происходит внутри. И поэтому вот это и происходит со всем. Это вот как бы для начала, чтобы мы вспомнили, о чем мы будем с вами говорить. Благодарю тебя, Олег, пожалуйста, тебе такое небольшое вступительное слово на тему энергии отношений между людьми. Да, благодарю, Лена. Значит, очень важно отметить такой аспект, что все, что мы видим вокруг, все живые существа, все полубоги, боги, сущности, там печная, нежить и речная, давайте немножко посмотрим в сторону русской традиции, ну и вообще наши сказки, наши веды. Чему учили нас предки? То, что все живые существа, все формы человеческой жизни, а их на самом деле огромное количество, огромное множество, сотни тысяч, как описано в ведах, имеют не только взаимосвязь, но и для человека очень важно понимать, что это все равнозначно. То есть чему нас учили дедушки и предки? Неважно, на каком уровне находится тот человек, который встречается тебе в жизни, спутник. Или это гуру, или это там дымовой, или это какой-то там, условно говоря, дух низший, или это просто какой-то человек, который спит, вот, пока еще во сне находится, или даже наркоман-алкоголик, мы должны ко всем стремиться. Хотя мы не можем это механически достигнуть, но мы должны стремиться ко всем относиться одинаково. Открыто, уважительно, понимая, что это их путь, это их опыт, и мы не имеем права, допустим, будить их раньше времени. То есть, если человек не готов, вот, например, ребенку нужно выспаться, да, у него есть дневной сон, ночной, если он не выспится, он будет проснется и будет плакать. То, что и происходит обычно с теми, когда вот новоявленные все вот эти псевдоэзотерики, псевдодуховные люди начинают пробуждать всех вокруг. «Спасать весь мир» называется. Вот. И слово, я всегда говорю, да, энергия есть наше слово, первородная жизнь, живо, живо, живот отсюда происходит. Она присутствует действительно вот в этой паутине. Паук, кстати, по-русски называется «мизгирь». Сейчас год «мизгиря» считается. Вот этот мизгирь плетет вот эти паутины вместе с Мокошью, богиней судьбы. Там есть доля и недоля. Это тоже все очень интересно. Потому что, посмотрите, одна часть человечества живет преуспевающей. Они успешные во всем, у них финансы, у них свобода, творчество, время есть, семья. То есть они реализуются. Другие делают с трудом. Третьи даже не пытаются. Вот все вот эти вот паутины мизгиря, все вот эти паутины живы, жизни, они переплетаются не просто так. И я считаю, что один из самых главных уроков для человечества, для человека — научиться не осуждать. Вот в этом плане, что не судить строго, не рубить с плеча. Потому что если посмотреть на все вот эти мировые игры, матрицы, которые сейчас происходят, там они говорят, вот там серые, там темные рептилоиды, масоны и так далее. Пока мы не научимся осознавать и понимать, что они выполняют свою роль, они ее делают свою задачу, они чистильщики, как и Чернобог, у нас не будет ясности сознания, ясности понимания этих процессов. Вот. И вот когда мы примем, что они выполняют свою часть игры, свою часть вот этого обязательства, да, которое мы прописали как некий сценарий, тогда мы сможем вести вот эту битву света. Там кто-то мечом, кто-то словом, кто-то светом, да, кто-то кристаллами, кто-то еще чем-то. Но наши великие воины, что князь Святослав, что все другие Рюриковичи, они вели войну не из-за ненависти, они делали ее действительно из любви, для того, чтобы был баланс. Вот когда мы делаем что-то из понимания баланса, равновесия и уважения ко всем живым существам, потому что посмотрите, что сейчас происходит. Человечество уничтожает сами себя через природу. Идет загрязнение природы. Вот этот полиэтилен — больная тема, вот это все. Нефть выкачивается, а нефть охлаждает недра Земли, чтобы не было извержений вулканов и так далее. Идет просто уничтожение не только природы, идет уничтожение самих себя. То есть нет вот этого уважения. Люди потеряли уважение к окружающим и к самим себе. И вот это очень важно вернуть. Вернуть вот эти первоначальные, так скажем, настройки живы жизни, тогда будет немножечко проще разобраться. И с такими вопросами, как телегония, для женщин особенно важный, да, когда женщина вступает в сексуальную интимную связь, у нее образуются паутины, клубочки, которые тяжело развязывать. И отношения межродовые, потому что все мы, наш земной род, по меньшей мере, он очень сильно связан, и космический род, он тоже связан между собой, вот этими многогранными отношениями, которые, опять-таки, повторюсь, невозможно реанимировать, выстроить, исцелить без уважения к другим взглядам, к другим формам мышления. Ну, вот элементарный пример. Я очень не люблю христианство. Априори. Но я уважаю, потому что оно есть, оно имеет право существовать. Если кто-то мне пытается это навязать, я скажу: ребята, мне неинтересно. Я люблю другую культуру. Культуру наших предков, физическую и так далее. Но они имеют право существовать. То есть без вот этого момента уважения даже вот где-то потенциально наших соперников, пусть там энергетических, там божественных каких-то врагов, не будет баланса. То есть чтобы прийти к балансу и понять, как эти паутины возникают, вот, нужно испытать в первую очередь уважение и допустить то, что эти формы человеческой жизни и существ имеют право и ошибаться, имеют право строить собственный опыт, а также имеют право играть в свои сценарии, которые они прописали для себя. Вот это крайне важно. Мне кажется, сейчас человечество, не говорю за всех, но многие берут на себя слишком много и пытаются осуждать, критиковать, вот как-то негативить, утверждая, вот только мой путь правильный, а вот, вот там ребята живут неправильно. У всех свой путь. И вот хотел бы начать вот с этого эпитета, что Давайте друг друга уважать. Тогда восприятие, сознание совместное с богами, с родом, оно будет расширяться. Благодарю. Благодарю тебя, Олег. Вот сейчас я хотела бы к Виктору обратиться. Ты, Виктор, говорил, что да, вот человек двигается в неком энергетическом канале, находится, да, на определенном уровне, там, в разных энергетических каналах. И находясь в этом канале, он сталкивается там с различными людьми, проходящими по этому каналу. Вот хотела уточнить: то есть, как бы возникает связь между тобой и тем, кто идет в этом канале. Только лишь когда ты обратил на этого человека внимание или независимо от этого взгляда. Вот, например, я иду по улице, мало ли кто там мимо меня проходит. Это же не значит, что у меня с ними сразу персональные каналы возникают. Может быть, когда я либо там, ну, в разговоре, да, общаюсь, либо даже просто там, допустим, я увидела, вот сейчас жарко, там мужчина там идет там, в шортах, да, в Москве там по центру. Думаю, ой, ну как-то это неприлично, да, допустим, что вот он так одет. То есть как бы я как-то осудила, и тогда, значит, между мной и этим мужчиной возникает некий такой энергетический канал отношений. Так это или не так? И так, и не совсем так. Смотрите, нужно учитывать, что когда мы пришли сюда и написали свой сценарий, в нас прописано очень много моментов, которые нам нужно отработать. И эти все моменты начинают с перинатального периода, с момента, когда душа пошла на воплощение. И вот первый возглас к маме, когда она узнает о том, что она беременна, вот от этого зависит, называется практически, по какому пути душа пойдет. По первому, самому прекрасному, по срединному пути, более-менее, как бы сказать, имеющие и прекрасные, и сложные моменты, и по самому сложному пути. Потому что это вот как раз есть основа, это энергия. Теперь смотрите, когда мы идем, например, или ну, двигаемся в каком-то, или мы просто общаемся с какими-то незнакомыми людьми, неважно, мы зашли в магазин, как, или там, в торговый центр, как сейчас, или гуляем по площади, или там, неважно, идем куда-то. Мимо нас проходят такие же боги, как и мы, или такие же ангелы, назовем их, которые здесь отрабатывают свои вопросы и пришли сюда именно для того, чтобы решить те задачи, которые у них стоят на повестке дня. Бывает так, что вот если мы отрабатываем какие-то моменты внутри себя, например, чувство вины или чувство стыда или позволение, то вот, например, вот этот момент, который ты привела, вот идет мужчина в шортах по Москве, и ты говоришь, ой, как неприлично. Вопрос, почему неприлично? И вот здесь, если глубже пойти туда, то тогда возникает момент. Он позволил себе, и ему плевать, что будут говорить другие или думать. А ты не позволяешь себе этого, и у тебя появляется момент, как он может. Почему? А потому что я-то не позволяю себе, а он может себе позволить. И так во всем. Вот из этого возникают так называемые моменты осуждения. Но это наши программы. То есть этот мужчина одел эти шорты специально для тебя и еще для нескольких людей, которые ему встретятся на пути и которые его будут осуждать. Для чего? Именно для того, чтобы они, даже если они не осознают, когда они будут перепросматривать уже там, с точки зрения, как высшее свое существо, всю программу, которую он когда-то заложил на воплощение и не выполнил или выполнил, он будет видеть и вот эту встречу, и видеть, что вот в этой встрече он не осознал тот момент, который ему был высвечен. И так в каждой ситуации. И вторая ситуация. У нас же программы очень многие, они настолько закрыты и настолько, будем так говорить, задавлены, что по сути своей у нас есть ощущение, вот когда мы с кем-то работаем, я чувствую это напряжение, а человек не чувствует. И я говорю, ну вот хорошо, вот давай, вот что ты чувствуешь здесь в груди? Он говорит, ничего, ну вообще пусто. И очень хорошо. А давай мы теперь это пусто начинаем щупать, пробовать эфирными руками, как сказать, осязать и так далее. Вдруг бах, выясняется, что это не пусто. А это плотные энергии, которые просто-напросто настолько плотны и настолько закрыты другими энергиями, что мы просто их не чувствуем. И это тоже аспект. Только тогда, когда мы, например, позволяем себе быть самими собой, мы позволяем другим людям, другим ангелам быть точно так же самими собой. И тогда у нас отсутствует осуждение. И тогда кто бы в чем ни ходил, даже как эти выходят, как сказать, протест голых, как сказать, и они идут или там бегут, или еще что-то там в Европе и так далее, очень часто практикуют такие вещи. Кто себе позволяет, тот просто за этим наблюдает, и он не, как сказать, никого не осуждает. Просто он позволяет себе так же, как и они. И тогда все нормально. Он даже может этого не увидеть. То есть мимо него будут бежать эти люди, а так как у него эта программа, она распакована и убрана, то его спросят: слушай, да сейчас только мимо тебя вот проходил голый человек, ты его видел или в шортах? Он скажет: какой? И понятия не имеет, о чем. Он даже обернется, поищет глазами, но он так и не увидит. Почему? А у него нет этой программы, которая бы заходила вот в соприкосновение. Вот так работают наши программы именно взаимодействия. И здесь очень важно на это обращать внимание. Но так как мы все время большей частью находимся в уме, мы все время что-то кубатурим, мы все время что-то оцениваем, ум все время что-то нам подсказывает, дает какие-то оценки, куда-то ведет, у него цели, задачи и так далее, а мы здесь, как правило, в душе или в истоке находимся очень мало, то, конечно, мы многие вещи и замечаем, и осуждаем, потому что это наше. Это наше. И это основа, которую нужно просто-напросто всегда вспомнить. Благодарю тебя, Виктор. Олег, вот скажи, пожалуйста, как на твой взгляд, вот с позиции твоих, как это сказать, твоего видения, то есть находясь в родных традициях, вот, что ты можешь сказать, как работают вот программы отношений в этих энергетических каналах, которые мы создаем? Ну, на самом деле я начал экспериментировать очень давно, потому что тут невозможно черпать знания из конкретного источника или не из конкретного. Я, естественно, с детства, с 7 лет начал практиковать и, скажем так, изучая разные традиции, вайшнавизм и магию, оккультизм, искал везде ответы. И на самом деле все знания говорят об одном и том же. Кто бы что там ни говорил, все знания говорят одно и то же. Тут важно понимать, либо опыт есть, опыт, да, тебя как, может быть, мастера жизни, как некого такого путника, странника, который совершенствуется, применяет это успешно, еще может передавать опыт другим. Вот, поэтому персонарий не имеет значения. Вот, но, опять-таки, очень важный момент — отсутствие потери так называемой энергии живой. То есть энергия теряется в любом случае, когда мы, как правильно сказал Виктор, оцениваем, осуждаем, когда у нас включается ум, включается дуальность, черное и белое, и те представители человечества, которые отходят от политики и входят, так скажем, в эзотерику, в магию, хотя слово «эзотерика» мне не сильно нравится, но оно, его мы вынуждены применять, я сейчас просто объясню, почему. Вот, они понимают, что некая сила, которая присутствует и работает в матрице, вот эта структура, она все время действует по системе, как мы говорим, разделяя власть. Да? Хороший, плохой, причем сейчас уже система и матрица работает через… Если раньше это был телевизор, то сейчас еще и интернет. И 50% этих сил работает и говорят, там, вот этот, допустим, человек хороший, а другие 50% про него же говорят, что он плохой. И тут просто подбираются, работают психологи с учетом темпераментов, с учетом психологических тонкостей, особенностей, с учетом опять-таки вот этих внутренних программ, которые вложены были внутрь нас до рождения, которые формировались в период рождения и после рождения, да, дородовые, послеродовые. И одна половина человечества получается за красных, другая за белых, условно, и вот они начинают лбами толкаться. То есть у нас сейчас даже анекдот такой существует, да, значит, современные ученые расшифровали современный флаг России, да, сначала власти были красные, сначала были белые, потом красные, а теперь голубые. Да? Вот. И все это для чего создается? Это создается для того, чтобы человека раздражать и вызывать у него вот этот сарказм, осуждение. Ах, такие сики, да? Значит, вот, я буду бороться, там, я за царя, там, я за монархию. Вот. Но систем много, любая система может симпатизировать или отталкивать. Это тоже особенности еще и предыдущих воплощений и опытов, потому что вот одним людям нравится культура там Африке, другим нравится культура викингов, третьим там вообще нравится с парашютом прыгать, четвертым на лыжах кататься. Это все тоже не просто так. Это определенные программы. Но, повторю, очень важный аспект, на мой взгляд, это научиться не осуждать, научиться принимать другие точки зрения, мировоззрения и вообще вот допустить саму мысль, что человек может думать по-другому, чувствовать по-другому, воспринимать по-другому. Этому, на мой взгляд, очень хорошо обучает шаманизм как таковой. Конечно, шаманизм — это знание не для всех, потому что вот если посмотреть на все многообразие природы, шаманизм что? Шаман должен подражать звукам птиц, животных, да, звукам природы. Когда человек входит в слияние с природой, с нашей матерью, мать сыра земля и так далее, мы понимаем, что все птицы, животные и так далее, они тоже живые существа, полные жизни. У них также есть дух и душа, и они также чувствуют боль. Они чувствуют боль, они чувствуют любовь, радость. У них, безусловно, более сильные инстинкты. Но глядя на то, что сейчас творит человечество, возникает вопрос, у кого больше любви и осознанности, у животных или у человечества? Потому что ни одно животное не истязает так землю, не уничтожает себя и ради удовольствия не убивает ради наживы других животных, только ради выживания. И вот здесь и наступает такой тонкий момент наблюдения за силами природы, наблюдения за процессами природы, наблюдения за, в принципе, природой человечества, как она развивается. Ведь что делает матрица? Она пытается сейчас загнать человека в новую матрицу человечества, да? Создать цифровизацию, цифру, чтобы все было электронное. А когда человек живет, вот когда я приезжаю в Москву, мне приходится часто там бывать, родственники, ну и вообще по долгу службы, да, вот я смотрю на вот эти высотные дома прекрасные, скворечники, вижу вот как термитники, вот у меня другого слова нет, термитники, ульи, и вот настолько замкнуто, вот в этих термитниках там тоже такое сильное замыкание идет. Идет мощнейшее замыкание между человечеством, где, допустим, в одном доме живут тысячи представителей человечества, они не подозревают, может быть, о соседях, но вынуждены впитывать и прокручивать в подсознании программы тех, кто рядом. Потому что тот, кто ближе на биополе 16 метров, информация все равно поступает, она вынуждена перевариваться в нашем энергополе. Безусловно, можно оградиться, есть техники, но это уже, как говорится, для тех, кто посвященный в эти вещи. Для тех, вот, кто осознает уже это. Да, да. Тут идет мощнейшее зазеркаливание, и потом, опять-таки, кто бы что ни говорил, безусловно, можно не замечать такие вещи, как 4G, 5G, но как только ты въезжаешь в большие города, они начинают долбить по голове. Поэтому тут нужно проявлять либо такую сверхгибкость энергетическую, пропуская через себя это, чтобы не застревало. Вот, либо, как я вот рекомендую, там, использовать какие-то камни-самоцветы, например, там, кальцит, кремний, шунгит, чтобы отражение вот этих волн 5G. Потому что, ну, безусловно, можно делать вид, что ты не замечаешь, но это очень сильно бьет по энергетике и по здоровью. Вот. И опять-таки матрица, да, она усложняет условия игры для того, чтобы мы совершенствовались, развивались. Если мы будем с утра до вечера обсуждать, что это плохо, там, это все вредно, оно от этого вредно быть не перестанет. Соответственно, мы должны быть более совершенные, более ведущие и изобретать, вот как наши предки изобретали какие-то энергоустановки, еще что-то, чтобы на нас это не воздействовало. И, соответственно, если кто-то просыпается и приходит за советом, да, покажи, расскажи, научи, мы можем это передать. Когда человек готов, и он осознанно впитывает вот эти знания. Потому что кому-то это замечательно, кому-то хорошо. Он пойдет еще водочки выпьет, еще что-нибудь покурит, еще поест что-нибудь такое фастфудное. Программа у него такая. Здесь может быть и программа, но нельзя забывать о балансе. То есть вот у меня возникает ощущение, что последние несколько лет вот баланс между силами, условно говоря, света и тьмы немножко в сторону тьмы туда вот наклоняется. Почему? Потому что есть такое понятие, как сознательное, будем так говорить, матрица создает для чего ускоренный процесс обучения? Сознательное нагнетание. То есть очень много негативных факторов. Мы не можем это отрицать. Пальмовое масло там. То есть я, например, читаю все продукты, да, то есть там ем в основном у меня вегетарианская еда. То есть я все выращиваю, сам хлеб пеку. Но таких людей не так много, к сожалению. Но когда человеку внедряют вот эту пищу через супермаркеты и так далее, его, понятно, никто не заставляет это покупать. Создается все равно такая повышенная среда, как некий естественный отбор. И тут либо ты этим интересуешься, изучаешь, постигаешь, да, фильтруешь, либо ты начинаешь все это потреблять, и у тебя идет разрушение первого храма. Первый храм — это тело, здоровье. Начинает страдать первая чакра. Вот, а потом все идет по цепочке. Поэтому осознанность, она, безусловно, проявлена на все сферы жизни. Дыхание, питание, сознание, мышление. Правильно? Идет сначала разум, мысль возникает, потом мысль формируется в какое-то действие. Если же ты в потоке, да, в потоке с богами, с родом, с предками, там идет все синхронно. Но чтобы к этому прийти, нужно почистить и тело, сосуды, там, кровь и так далее, отказаться от разрушения какого-то. Потому что, безусловно, путь разрушения имеет место быть, и он нужен до какого-то предела, просто все себя по-разному разрушают. А для того, может быть, чтобы очиститься и в какой-то момент начать что-то создавать. Вот. Но у меня такое ощущение возникает, что некий дисбаланс, и темные создают больше факторов для разрушения, и по некоторым психоархетипам многим представителям человечества трудно остановиться. Им кажется, что так и должно быть. И здесь очень важно, опять-таки, не спасать весь мир, а собственным примером показывать, как можно жить качественно, да, как можно жить на высоких вибрациях, в хорошей живе, когда раскрывается твоя внутренняя жар-птица, и когда у тебя душа поет, когда глаза горят. Вот это, на мой взгляд, самый такой правильный индикатор. Понятно, да. Тут как бы я так думаю, что, конечно, важно, что ты потребляешь для своего физического тела, но вот я, например, больше тяготею к такому высказыванию, что не важно, что в тебя входит, важно то, что из тебя исходит. Вот. И я думаю, что это большее значение имеет даже как бы и для Вселенной, и для Земли, и для твоего окружения. То есть что ты излучаешь из себя, вот, это, мне кажется, вот та энергия, которую ты вокруг тебя. Безусловно, это имеет значение. Просто есть такой момент, когда, скажем так, если говорить о продуктах питания, то определенные продукты, с ними как бы проще быть на высоких вибрациях, их проще переваривать. Ну, это легкое, конечно, имеет значение. Благодарю тебя, Олег, за ответы. Да. Виктор, вот смотри, мы там говорили о каналах отношений, и вот, допустим, я, там, находясь там, в неком энергетическом канале, там, гуляя по Москве или там, вообще общаясь с людьми, набрала вот каких-то таких связей, да, там, какие-то связи, допустим, они пополнились положительной там, энергетикой, ну, скажем так, энергетикой там, высокого уровня, а какие-то, вот, да, как мы говорили, там осуждения, непринятие, еще чего-то. Вот как тогда работать? Наверное, надо чистить такие каналы отношений. Вот. Мы не говорим сейчас там, о семейных там, и межличностных отношениях между мужчиной и женщиной, но, может быть, принцип один и тот же. Ну вот на таком примере ежедневном, вот как с этими каналами работать отношения? Ну вот я приведу свой пример на себе. 30 июня я вылетаю из Чернов, лечу в Москву, там ночую, и точнее 29-го из Чернов вылетаю, 30-го улетаю в Симферополь, и приезжаем мы в Ялту. На что я обращаю внимание? Уже тогда, когда я начал заказывать билеты, просматривать путь, смотреть, как, где остановимся и так далее, пошла первая ситуация, пошло волнение. То есть я начал чувствовать то поле, которое за пределами. То есть если я нахожусь в своем коконе, в своей среде, я работаю с собой ежедневно по много часов, и я нахожусь в определенном своем состоянии, которое мне позволяет не реагировать на то, что происходит за пределами. И я, когда выхожу в матричное поле, да, я его чувствую, да, я чувствую эту энергию людей, да, проявление происходит, но опять же, когда я иду в состоянии благости, самое интересное, я не слышу ни плача детей, ни каких-то там негативных эмоций, ни каких-то событий, которые обычно происходят. Все тихо и благостно вокруг. Как только во мне ум начинает мне подбрасывать какие-то программки или активировать какие-то программки борьбы, значит, непринятия, каких-то вот эмоций. Все сразу же, тут же сразу все это начинает проявляться вокруг. Так вот, я это первое, что я почувствовал, это волнение. Хорошо. От момента, как я вышел из дома, ехал в аэропорт, в аэропорту и так далее, были очень удивительные вещи. Ну, сейчас же где-то требуют, как сказать, маски, особенно в аэропортах, в самолетах и так далее, где-то не требуют. Но, как правило, вот в последнее время я смотрю, все активнее, активнее, маска должна быть всегда. Когда ты был в таком состоянии, я ехал. Как раз вот люди готовились к тому, чтобы вот идти голосовать, не идти голосовать, за кого голосовать, кто-то не шел и так далее. Пока мы ехали к аэропорту, водитель такси, который меня вез, сказал: «Я теперь понимаю, для чего сегодня мы едем. Сейчас я возвращаюсь, беру всю свою семью, и мы идем голосовать за». Потому что когда я ему объяснил просто на конкретных примерах, за что ты голосуешь и за что ты не будешь голосовать, и тогда у него просто главное: «А почему же нам так говорят?» Ну, потому что задача такая. Потому что миллиард долларов был в это вложен. И люди, очень многие, ввинтились в это, слушая СМИ, слушая и так далее. И мы, находясь в этом поле, мы чувствуем, как это на нас начинает воздействовать. Но если мы внутри в состоянии, вот как я говорю, да, я еду и я наблюдаю, я чувствую его поле, и само собой возникает вот этот разговор. Я захожу в аэропорт, маски нет, никто даже не спрашивал. Я прохожу на регистрацию, маски нет. Прохожу дальше контроль, маски нет. В самолет, маски нет, никто не спросил. Но как только из Москвы улетать, мы заходим, первое, что говорят: маски, одели все маски. Ну хорошо, я одел, как обычно ее надеваю на подбородок. Главное, чтобы она была. Прохожу, отметил. Вижу, люди, они ходят в перчатках, в масках, некоторые в двойных, некоторые в тройных. Я смотрю, и даже эти перчатки моют, и друг за друга так смотрят. А мы ехали несколько человек, и женщина чихнула два раза. Вы бы видели глаза этих людей, они все начали на них коситься, начали смотреть. Я говорю: «Ты что делаешь? Ты уж как-то так по это самое, потому что сейчас тут же прибегут, начнут замерять температуру и так далее». Ну, пошутили, сняли напряжение, все, тишина, спокойствие, мы прилетели в этот самый в Симферополь, приехали в Ялту. В Ялте называется: те, кто приходят из глубинки, им пофиг. Те, кто из больших городов, они все в масках. Они приехали на море в масках. Мы смотрим на это, маски на этом, на руках, как сказать, на ногах только не было. И да, самое интересное, вот самое интересное, наблюдаем, что первые дни, вот как раз 30-е, 1-е, 2-е, 1-я неделя, народ так раскачивался, как вроде отменили и так далее, готовились к приездам и так далее. И обстановка такая, она была, знаете, как сказать, происходили определенные события. Мы выходили на набережную вечером, полуторакилометровая набережная, на ней играли все стили музыки. Все, понимаете, вот от брейк-данса и кончая классической Вивальди. И хочешь, какую хочешь, хочешь бардов слушай, хочешь Вивальди слушай, хочешь там этот самый, как сказать, скрипичный концерт, там, и так, не играет никакой роли. И вот это происходило. Как только начало увеличиваться количество людей, первое, что произошло, барды остались, появилась не джазовая, а появилась вот эта стандартная наша эстрадная музыка. Хип-хопы, вот это вот забойные все вот эти вещи, значит, это самое и так далее, там танцы до упаду, и все. И народ начал, во-первых, выпивать, и уже видно было по тому, какой народ приехал. Напряжение начало в Ялте возрастать. И это мне было очень заметно. Но когда я находился... Да. Это у тебя очень интересный рассказ, но давай все-таки вернемся к тому, вот если ты это замечаешь, то получается, что у тебя возникает некое такое либо неприятие, ну, может быть, и приятие, но некое осуждение этого, да? Вот тебе что-то... У меня нет осуждения, я просто это принимаю, потому что я чувствую это поле. Мы мы говорим о том, что такие каналы отношений надо чистить, да? Вот как если ты заметил за собой, что ты что-то осудил, что в этот момент надо делать? Вот это главное сейчас. Да, как только мы увидели или осудили, а любимое выражение «ничего себе», любимейшее выражение у всех, как только что-то увидели, «о, ничего себе!» Я говорю, что ты сейчас сказал? И те, которые со мной общаются, они сразу: ой, блин, все себе любимому, все себе любимому. Вот с этого начинаем. То есть первое. Нужно, во-первых, замечать, как мы попадаем вот в этот вороночки. Это вороночки, которые закручивают матрица. Закручивают матрица через низкие вибрации. И мы в них очень легко ввинчиваемся. Почему? Потому что ум и эго ума, оно на это настроено. И когда мы настроены на это, если ум, эго ума настроено, оно быстренько за это цепляет. Первое, что нужно говорить в таких случаях — стоять или стоп. Для себя. Ты не кому-то говоришь, ты себе говоришь: стоп, что происходит? Это что было? Ага, вот оно. И я сразу же, то, что я говорил раньше, любовь и свет на эти мысли. Либо я иду внутрь, где я почувствовал вот эту вот реакцию, волнение или там напряжение, или какое-то вот негативное воздействие в теле. Потому что тело реагирует. Душа реагирует, посылает импульсы через тело для того, чтобы мы реагировали. И когда ты на это реагируешь, вот оно сработало. Ты увидел, вот, пошел человек в шортах, как он мог? Стоять. Кто это сказал? Это сказал мой ум. Очень хорошо. Я это заметил. Первое нужно заметить. Как только мы это замечаем, 50% того, что надо осознать, уже осознали. Сразу же, вот в этот самый момент. Потому что как работает вот эта вороночка? Когда ты замечаешь и говоришь «стоп», или, например, «это не обо мне». Пример же четкий. Если на вас не действует энергия, любая энергия или любое, как бы сказать, любой страх, вы в это не ввинчиваетесь. Матрица вас захватить не может. Энергия проходит мимо вас. То есть вы фактически в вороночку не погружаетесь, а вы как бы касаетесь ее только вот этим, как бы сказать, по касательной, и выходите из нее. И тогда нету потери энергии. Вы сохраняете потенциал свой. Но если вы этого не увидели и вас затянуло, и вы почувствовали, как у вас начинает мысли молотить там с осуждением и так далее, неважно, остановитесь в этот момент. В любой момент, неважно какой, вы главное это должны увидеть, остановиться. И затем осознать, что произошел захват. Нужно это принимать. Ведь многие же что делают? Они осуждают себя за то, что я опять ввинтился, я опять осуждаю. Да, произошло. Но не надо осуждать. Выдохни, расслабься, увидь, прими вот это, что это, точнее, ты увидел, выдохни и прими. Как только ты принял, ты уже сделал благое дело для себя. Это первое. Второе. Поблагодари душу, дух, тело за то, что это, и свой ум за то, что они как раз это проявили, это твое, это твоя программа. Ты это увидел, ты это принял. Идешь туда, где это в тебе, но не смотришь, как я говорил, на это, как на сосуд, а туда заглядываешь, внутрь. Зашел и просто побудь там несколько секунд, почувствуй, какие энергии, что там происходит. И если ты осознан в этот момент, это начинает распаковываться в течение 5 секунд. Больше не надо больше даже времени. Но если ты не осознан, просто начинаем просто это принимать. Благодарить и принимать, благодарность и принятие помогает эти программы, какие бы они ни были жесткие, начинать их распаковывать. И когда мы искренне благодарим за то, что мы это увидели, и за то, что это в нас есть, и мы наконец-то это увидели, и осознаем это и принимаем, это начинает распаковываться. И этого становится меньше. И что происходит? Самое главное. Программа, например, из 100%, если мы даже 40% или там 20% отдышали, приняли, она уже не возвращается, понимаете? Она уходит, просто та более плотная, она немножечко начинает расширяться, разуплотняться, и она будет выходить дальше. И вот здесь главная задача — это постоянно принимать, не бороться. Олег правильно говорит, и я говорил в наших эфирах ранее, борьба нужна силам сдерживания для того, чтобы скачивать нашу жизненную силу, которая дана нам для прохождения пути. Когда мы перестаем осуждать себя прежде всего, потому что это мы, а принимаем это с благодарностью, поверьте мне, вас через некоторое время матрица перестанет трогать. Почему? Потому что за свой счет она трогать никого не будет. За счет своей энергии она трогать никого не будет. Если она вас не может скачать, она вас оставит в покое, потому что вы для нее становитесь неинтересны. С вас нечего взять. И тогда ваш потенциал, он начинает пребывать, потому что потоки все равно идут, и ваше поле становится больше. А это поле становится чувственным для других людей. И когда вы этим полем идете, вы как трал, который собирает весь мусор, вы по сути своей, вот это вот, ну, такой может быть не совсем корректный вопрос, но вы вот это негативное поле фактически своим вот этим, своим полем чистите. И это и есть главное, что нам нужно делать. Спасибо, благодарю тебя. Олег, скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то рекомендации, вот как чистить такие энергетические связи, которые вот возникают там, либо ты набрал там, осудив кого-то, либо там обвинив кого-то, либо там просто там какое-то недовольство возникло. Вот как это почистить? Ну, хочу сказать откровенно, вот опять-таки лично про себя. Мне кажется, неважно, какой ты там супер прокачанный мастер, все равно эти связи возникают. Все равно ты где-то оступаешься, где-то что-то бывает, проговариваешь, особенно вот в быту, там, в семейной жизни. Я знаю, что даже самые святые, я сколько общался с просветленными мастерами, они это признают. То есть это происходит автоматически. Говорю, как есть. Да? Все гневаются, все ругаются, там, бывает и так далее. Это факт. Что с этим делать? Безусловно, как сказал Виктор, состояние любви, оно все размывает. Вот как приезжаешь на океан, я помню, первый раз приехал на море, мне тогда было 22 года, я первый раз в жизни попал на море в Турции, уехал поработать в туризме, и вот я пришел, и я в то время очень много практиковал, примерно 8-10 часов в день. И первую часть я поставил целью пойти ночью помедитировать. Значит, я сел напротив моря, и я начал терять сознание от того, какая мощь в море, вот эти волны. Просто меня сносило, я 5 часов привыкал к этой силе. И потом еще несколько, 3-4 месяца, жил я там полгода, я не мог привыкнуть к этой мощи. Вот когда человек открывает внутренний поток, да, вот крылья свои раскрывает, мы становимся сами вот этим морем, этим океаном энергии, свежестью. И действительно, попадая в какое-то либо общество, либо еще где-то, да даже вот я нахожусь, грубо говоря, 100 километров от города, я транслирую этот поток, когда я работаю с кристаллами или просто состоянием, неважно. Эта волна может идти на сотни тысяч километров. И, безусловно, конечно, состояние абсолютной любви, оно недоступно всем и сразу. Здесь нужно ничего не делать, но в то же время делать, да, так скажем. Учиться вот этому наблюдению, принятию, растожествлению, вот, накрывать все любовью, стараться. Но опять-таки возвращаемся к элементарной вещи. Не приняв себя полностью, не полюбив и не окружив полностью себя любовью, мы не можем дать это Вселенной окружающей. Поэтому очень мощно чистит состояние наполненности любви к себе. То есть иногда я многим вот нашим слушателям рекомендую в первую очередь прописывать, проговаривать перед зеркалом, за что мы себя любим. Это очень важно. Причем стараться это делать именно из божественной любви. Не просто и потому, что я вкусно готовлю котлеты, да? Или там, потому что я там в 3 часа ночи соседям дискотеку устраиваю. А именно находить божественные аспекты. Вот. Но если вернуться к традиции наших предков, у нас были кологодные праздники, такие как, например, Купава, да, когда прыгали через костер, очищение огнем как раз-таки от ненужных связей, от ненужного негатива. А сейчас можно, у меня вот все время свечи горят практически, круглосуточно, работая с человеком или сам, огонь должен все время гореть дома. Очаг. В идеале, конечно, русская печь, если мы живем в доме, или хотя бы камин, очаг. Вот. Огонь, вода, то есть по ведам омовение нужно 2 раза в день принимать. При пробуждении и перед сном. Вот еще при этом, если славить рот или читать мантры ведические наши там какие-то, это еще усиливает очищение, так называемые санскары, анархи, вот эти наросты на сердце, да. Вот. Опять-таки, смотреть на солнце. Солнце — это ярила, стихия, которая очищает. Потом есть методы, так скажем, и шаманские, и такие славянские, да, родовые, элементарные. Почему белье сушили на улице? Как думаете? Потому что простыня, которая напитывается и энергией ветра стрибого, и солнце ярило, да, и дождь пошел. Это все стихии. Мы ложимся спать, и там аромат свежего дождя, который очищает наше биополе. Опять-таки, возвращение к родовым истокам, к земле. Всем желаю иметь свой дом, родовое поместье и жить вот именно в такой свободе, да, в природе. Хождение босиком по матушке земле. Очень мощно чистит биополе. Вот эти все перелеты вредные, движение на автомобиле — это очень вредно. Мать-Земля лечит наше биополе, энергополе. Вот. Опять-таки, все просто, все элементарно и просто. То есть здесь тело задействовано на человека, вот. Да? То есть, да? Ты через тело эти энергии чистишь, отдавая там матушке-Земле, либо трансформируя их. И тело, и не тело, потому что у нас множество тонких тел и так далее, которые включаются. Тело, безусловно, это проводник. Даже вот элементарно. Вода с родника, пьем родниковую воду, да? Наверное, существует огромная разница. То ли в Москве пить из-под крана, или даже с осмоса, там, да, где она мертвая, она не живая, ее оживлять надо. Заговаривать, еще что-то. Вот, когда мы пьем родниковую воду, у нас совершенно другие процессы в организме возникают. Соответственно, и в тонких полях. То есть, хотим мы это или нет, мы все равно вынуждены будем вернуться к природе в том или ином виде. Или хотя бы сохранить матушку природу в максимально здоровом качестве. Потому что сейчас матрицы системы навязывают нам такой метод уничтожения Земли, который выглядит лояльным. Вот эти пакеты, полиэтилен, мусор, пластик и так далее. Хотим или нет, или сейчас мы сохраним нашу матушку Землю, или матушка Земля нас сбросит, потому что помимо негатива, вот такого как мусор, еще очень много негатива — это мысли, осуждение, напряжение, и Земле это не нравится. Вселенной это не нравится, у Вселенной все равновесие. Да, это мы просто... уже создали вокруг Земли некое такое поле негативное, которое на нас же обратно оказывается. Да, да. То есть, по сути, нельзя кого-то обвинять, что вот там какие-то там, как сейчас модно там говорить, там рептилоиды, масоны, иллюминаты, там еще кто-то. Безусловно, эти структуры, они работают, они выполняют свою работу, за это я их уважаю. Но мы сами, как человечество, загрязнили пространство, которое, как гигантское зеркало, отражает наш же негатив, который накапливался в результате мировых войн, революций, эпидемий, которые делали зачастую ученые для того, чтобы поэкспериментировать, посмотреть, что получится. И сейчас только один путь — пробудиться и пойти уже путем любви света, то есть без вот этих жестких кровавых экспериментов. Да, работать самому. Благодарю тебя. Да. Так, вот у нас тут есть интересный вопрос от Ольги Кулинич. Она спрашивает, что если осуждают тебя? Что происходит с нашей энергетикой? Виктор, пожалуйста. Во-первых, нужно опять же посмотреть, что мы всегда смотрим в матрицу, точнее, в зеркало. Я немножко дополню, или точнее, ну как бы внесу ясность в то, что сказал Олег по поводу загрязнений, по поводу, как сказать, того, что матрица сейчас делает. Матрица сейчас очень жестко отражает только то, что человек накопил внутри себя. Всю несвободу, всю пластмассовость отношений, всю пластиковость своей жизни, всю свою нечувствительность, всю свою замороженность и так далее. И вот это все мы сейчас видим на планете Земля, потому что мусор на планете — это мусор внутри нас, который мы не замечаем в виде наших мыслей, эмоций, негативных всех суждений, осуждений и всего прочего. И это есть зеркало, большое зеркало, в которое многие не хотят смотреть, не хотят этого видеть. Точно так же, как политика — это грязное дело, точно так же, как и все остальное. Но это игра. Игра, как правильно говорит Олег, это игра. Напоминаем, что это большая игра, в которой мы все принимаем участие. Теперь, что касается, когда тебя осуждают. Во-первых, никого не осуждают никогда просто так. Если к вам прилетает осуждение, значит, у вас существует программа внутри вас, с которой вы пришли в этот мир, в это воплощение, для того, чтобы эту программу осуждения увидеть, осознать, принять и отпустить из любви к себе. Люди, которые вам это зеркалят, это такие же ангелы, с которыми вы договорились, что придя на Землю в определенный момент, они включатся в этот процесс и активирует в вас программу осуждения. Это значит, программа прошлого не отработана. Вот и все, что я хочу сказать. С этим нужно работать. Виктор, вот от Ольги, в принципе, поступил еще один вопрос, он как бы связан с первым вопросом. Пожалуйста, конкретнее, когда мы чувствуем боль, например, от оскорбления, зачем благодарить и принимать? Потому что боль — это программа боли, которую мы носим в себе не только в этом воплощении. Она активируется нашими родителями, у каждого по-своему, в зависимости от задачи, которую мы отработали уже в прошлых воплощениях, и от той задачи, которая у нас стоит на это воплощение. У некоторых, я же говорил, активируется программа боли тогда, когда он только вошел в чрево матери и начинается формироваться как эмбрион. И первые мысли матери и негатив матери, вот это первая боль, страх и боль, меня не любят. Меня не принимает таким, какой я есть. Моей любви недостаточно для того, чтобы меня принять, значит, я не настолько хорош. И вот эта программа боли, она дальше развивает. У кого-то это при проходе родовых путей, когда мама боится рожать там и так далее, происходит своя система. Когда человек рождается, у него первое, что происходит, это активируется программа боли через обжигание, которое идет со стороны атмосферы, в которую человек попадает более плотно и так далее, и так далее. И дальше по жизни это накапливается. Эти программы боли есть в нас, иначе бы никто нам не смог причинить никакой боли ни в чем и никаким образом. Но когда у нас это есть, люди, которые нам помогают это увидеть, как в зеркале, они активируют эти программы, и мы чувствуем эту боль. Что делает большинство? Выключают, исключают из чатов, из общения, обижаются, злятся, закрываются и так далее, или мстят. Это крайний случай, конечно. Но поймите, мы все сюда пришли для того, чтобы осознать и принять все те программы, которые мы не доработали в прошлых воплощениях. И все, что с нами происходит каждый день, это те программы, которые нам нужно увидеть, принять, продышать и отпустить, и они будут уходить. Вся семья света на это работает. Все силовые потоки, которые идут, они все направлены на это, чтобы наше сознание открывалось, чтобы программы активировались, чтобы их распаковка начала действовать. И здесь очень важно, чтобы мы это осознали, что это благо для нас самих. Мы так запланировали. Пришло время, когда это начинает идти. Независимо от того, мы хотим или не хотим. У всех начался процесс. Сдвиг сознания. И здесь, в конце этого июня месяца, как кстати, или даже не в конце, а в июне месяце, было что сделано? У нас было 2 дня таких каких-то непонятных, мы как будто зависли в каком-то состоянии непонятном. А в этот момент просто старая матрица была отключена и включена новая матрица на созидание. И сейчас идет этот процесс, инерция старого, она как вязкое такое вот поле, в которое мы вот проходим, как по такому вязкому болоту, доигрываем, те, кто доигрывают вот эти вот моменты, просыпаясь, вот эти игры. А остальные начинают чувствовать, что у них происходят мощнейшие сдвиги в сознании, мощнейшие трансформационные процессы в этом, в теле. И тело иногда крутит, задыхаешься, нечем дышать, становится как-то больно, становится тело вялое, ты не можешь двигаться и так далее, и так далее. Вот это и есть процессы. Поэтому, когда у вас это есть, вы будете это всегда чувствовать. Главное, нужно принять это. Без осуждения, просто осознать. Это моя программа. И мне просто помогает ее увидеть. И все. А дальше уже вы увидите, как это работает. Олег, у тебя есть какие-то дополнения по поводу того, что происходит с энергетикой человека, когда он реагирует на какие-то оскорбления и боль возникает в связи с этим? Ну, во-первых, это уникальная возможность все-таки заглянуть в себя, как бы это ни банально звучало. До тех пор, пока мы реагируем на это, значит, эта программа работает, значит, эта программа в нас присутствует. И до тех пор, пока это не станет нам безразлично, это будет происходить. То есть будут возникать новые провокаторы или, вот как мы говорим, люди, через которых это будет проговариваться негатив. Поэтому вот женщина спросила, как я могу благодарить, когда мне обидно. Вот назови меня рыжим, да, грубо говоря. Я же не рыжий. Да даже хоть как назови. Зачем мне на это реагировать? Я могу возмутиться, а потом скажу себе, стоп, так, это что такое? Почему я на это реагирую? Ведь меня это не касается. Это мой выбор, реагировать на это или нет. И, как правило, когда человек… А дети так делают, маленькие. Обратите внимание, маленькие дети, 5-7 лет, да? Ты ябеда. И вот, а другой ребенок, он же неосознанно начинает. Я не ябеда, это ты ябеда. И вот начинает. Ты ябеда, не ты ябеда. А теперь посмотрите, что многие взрослые так общаются, да? Да. Ты уступи мне дорогу. Во дворе встали два джипа. Ты мне уступи, не ты мне уступи. Вот что происходит. Отойди в сторону, посмотри, просто угнись, да? Пока тебя программа цепляет, она делает тебе дырки, она делает больно, она выкачивает энергию. У тебя в биополе возникают дырочки, которые зацепили рыболовным крючком, и оттуда вытекает энергия. И это нужно для того, чтобы этого не происходило. Все, вот почитайте Кастаниду, пожалуйста, классный опыт. Раздел «Маленький тиран, большой тиран» замечательно показывает. Любой тиран или негативный персонаж возникает для того, чтобы сделать нас превратить в большего негативного персонажа. Но как только мы перестаем давать реакцию, оценки эмоций, особенно негатив, это нас не цепляет. И тиран исчезает, и мы не становимся тиранами, мы становимся продвинутыми пользователями, которые идем дальше своим путем, да, не отдавая свою живу или энергию. Безусловно, бывают моменты, матрица иногда готовит такое, на что очень трудно среагировать осознанно, то есть мы начинаем включаться. Но тут очень важно сказать себе, так, стоп, я не хочу терять себя, я не буду сейчас распыляться, а осознанно посмотрю на это со стороны. Есть такая техника в биоэнергетике, когда ты выходишь из макушки, через макушку из тела, взлетаешь как воздушный шарик и смотришь на ситуацию, на себя, на другого человека, на окружение со стороны. И понимаешь, что это игра, возвращаешься в тело, благодаришь и идешь дальше. Потому что как только ты поблагодарил, ситуация обнулена. Все, с большей вероятностью она не повторится. Она повторится в одном случае, если урок не пройден, и это сделано не искренне, не полноценно. Повторю, если вас там обижают, оскорбляют, называют, обзывают, как только вы перестанете реагировать, ну, пожалуйста, стой себе, называй, а ты идешь дальше. Все. В этот момент программа перестает работать, она не цепляет, она слабеет. И там как очень редко бывает более широкий пласт, который нужно поднимать. Действительно, это можно проверить. Когда внутри идет напряжение, ощущение, в это место нужно уходить, углубляться, да, посмотреть тонким зрением, тонким вниманием. Либо чаще всего она очень быстро отрабатывается таким образом, и подобных сложностей в жизни человека уже не возникает. Это мой личный опыт, который я прорабатывал, да, то есть когда у меня были какие-то, вот я помню, юношеские, детские там обиды, отношения, когда вот во дворе все там играли, дразнились, но дети, вот у детей это все ярко, потому что дети открыты, им проще с одной стороны. Вот, но многие, к сожалению, эти комплексы тянут на протяжении жизни, становясь уже взрослыми, большими, и не находя в себе вот это мужество признать, да, что такие программы существуют. Потому что первое условие для того, чтобы программу обнулить, признать, что она в тебе есть. Это и есть заповедь не насчет гордыни, потому что гордыня, гордость, гордыня не позволяет признать, что во мне есть какой-то там ну, недостаток, условно так скажем. Да? Но любой недостаток можно превратить в достаток, если его обнулить, трансформировать, преобразить, проработать. Поэтому если у нас какие-то качества есть, а особенно важно в быту муж и жена, брат, сестра, дети там в семье, подойти иногда, обнять, сказать, да, я был неправ, я тут переперчил, пересолил, в следующий раз сделаю больше, как надо. Я неправ. Вот. Не бойтесь признавать, когда вы ошибаетесь. Благодарю, Олег. Виктор, вот скажи, пожалуйста, если мы там обратим внимание больше уже сейчас на межличностные отношения, семейные, вот почему бывает так, что какие-то семьи, они живут долго и счастливо, там люди в паре проживают всю жизнь, а какие-то семьи распадаются, что мы сейчас очень часто наблюдаем. Вот сказываются ли на это некие программные отношения? Может быть, существуют какие-то разрушительные программы, которые вот нужно проходить, и поэтому там семьи отрабатывают эти программы? Давайте вспомним то, что мы говорили ранее. Все семейные отношения в трехмерном пространстве Земли, кармические. Других отношений не существует. Просто признаем, давайте это просто. Нам долго не говорили об этом, потому что мы не были готовы принимать эту информацию. Все, что мы говорим о любви, мы говорим об эмоциях. К любви это не имеет никакого отношения. И поэтому, когда нам говорят о счастье в семье, то я могу сказать, это то, что я видел или вижу каждый день. И вижу, и вот сейчас, когда вот, например, вот, даже на море, вот приходят люди старшего поколения, приходят люди среднего и молодого возраста. Значит, что происходит? Вот обращаем внимание. Пожилая пара. Муж с женой. Знаете, вот с одной стороны, я просто вижу, что они отрабатывают. Они стоят, знаете, как две головы, двуглавый орел, да, в разные стороны. Она смотрит в одну сторону, он смотрит в другую сторону. Они, если даже где-то разговаривают, то получается такая интересная картина. Женщина берет свое полотенце, отходит туда, куда ей, ну, как где она заметила там какое-то освободившееся пространство, стелит себе полотенце, садится и говорит: «Вася, принеси остальное сюда». Вася: «Хорошо». Тут же, знаете, вот это надо видеть, потому что это настолько, это называется человек подкаблучник. Он быстренько метнулся, все это взял, прибежал, положил, даже как это самое, и вот стоит в позе, чего изволите. Понимаете? О какой гармонии и о каком счастье в этой семье можно говорить? Понимаете, мужчина отрабатывает свою программу, женщина отрабатывает свою программу. И это как в том анекдоте, когда учительница детей спрашивает: кто в вашей семье главный? Вовочка руку тянет и говорит: в нашей семье главный папа. Но вот кто сегодня папа? Решает мама. И вот так вот во всех семьях, понимаете? И посмотрите, например, вот на ноге большой палец и второй палец. И вы увидите отношения и своих родителей, и ваши отношения в семье. Да-да-да, Лена, посмотри. И если второй палец длиннее, чем большой, это говорит о том, что мама рулит процессом, да еще так рулит, что всем становится неизвестно, куда бежать. Виктор, а если на одной ноге больше, а на другой вровень, тогда что? Значит, там уже что-то отработано, понимаешь? Правая сторона – это мужская, янская. И, как сказал сам, а левая – это женская, где вот отрабатываются свои женские правила. Так что можете вот сами посмотрите, и все. И понимаете, вот элементарный вопрос, да? Вы можете даже никуда больше и даже не спрашивать, как эти семьи живут. Это первый момент. Второй момент. Вижу второй момент. Значит, папа, мама, детки. Значит, приходит папа, мама, двое сыновей. Ребята, естественно, причем погодки, разгоняются бежать в море. Папа орет: «Пацаны, стоять! Куда?» Ну, дети есть дети, море, вот оно, причем волны нет, все классно. Значит, папа орет, мама орет, значит, каждый орет, значит, и вот это все вот происходит просто в твоем поле. Я уже начинаю, просто стою, и я в голос начинаю хохотать. Рядом сидит женщина, возраст где-то лет около 50, оказалась учительницей. Она смотрит на это и говорит: «Это вообще что?» Причем тоже хохочет в голос, не стесняясь. И я хохочу в голос, потому что без смеха на это смотреть нельзя, понимаете? Как родители, вот, во-первых, между собой первенство, и детей, как они тренируют. Как они, это называется воспитание. Дергают за шлейку постоянно, чтобы, как сказать, это самое. И это вот называется семейные отношения. Второе. Идем утром на пляж, выходит пара, молодая. Парень с девушкой. Девушка, белые волосы, белокурые волосы, коса, значит, такая в шляпке, вся такая, да, легкая. Значит, что-то она спросила своего мужчину. Это надо было видеть. Причем мы так приближаемся. Он что-то хватает у нее, как сказать, и об землю. Мат-перемат, Ты такая сякая, она стоит глазами, хлопает, ничего не поймет. У него дым это самый коромыслом, понимаете? Вот это семейные отношения. И даже если отношения ни о чем, ну как бы ни о чем, то есть вроде бы как бы тише благодать. Если мы смотрим в эти отношения, мы видим. Это отношения зависимости, понимаете, где каждый. Самая сложная отработка – это отработка 25 часов смотреть друг другу в зеркало. Потому что муж и жена друг для друга – это зеркало, которое 25 часов. Глаза открываешь ночью – зеркало прямо перед носом. И так далее. И вот это самые сложные программы, которые отрабатывают. И люди, которые отрабатывают эти программы, находясь вместе по 40-50 лет, это очень жесткие, сложные и многогранные программы, которые людям нужно отрабатывать. И поэтому здесь очень важно что? Здесь важно осознать, что программа, во-первых, то есть нужно понять, что программа не плохая, не хорошая. Просто все, что вы накопили из негатива в прошлых воплощениях, и которое не отработано, в этом воплощении вы решили за этот период, вот там 30 лет, 40 лет, 50, сколько у каждого, да, они отрабатывают в процессе вот этой семейной жизни. И естественно, что с годами появляется, знаете что? Не любовь, нет. Уважение друг к другу за тот путь, который они проходят вместе. И это их объединяет, делает сильнее и помогает им это проходить. И когда эти, дедушка с бабушкой, из уважения друг к другу за то, что они это проходят, потому что душа-то это отыгрывает, дух-то это видит и ведет, и эта любовь, которая их окутывает, именно безусловно, не их, а их безусловная любовь, которая идет из их истоков и идет от наших звездных братьев, семей и так далее, ангельской семьи и прочее, она дает им вот это вот состояние, когда они, взявшись за руку или там под руку, они из уважения друг к другу за путь, который они прожили, прошли, и за опыт, который они отработали вот в таком жестком поле, в жестких условиях, вот это их и объединяет. Поэтому, вы знаете, многие из тех, с кем мы работаем, особенно те, которые расстались, были в семье, потом расстались, одинокие и так далее, очень много как сначала, как сказать, ой, я так хочу, вот я так хочу, ой, я так хочу отношения, мне так нравятся отношения. Ну, пожалуйста, в чем вопрос? Иди в отношения. Только осознанно. Зачем ты идешь в отношения? Это же не просто так, ты зашел и вышел. Это не в партию вступить и выйти, как это самое. И то ты не сможешь зайти и выйти, тебя не выпустят. Понимаете? А это же кармические программы. И эти программы настолько жесткие, настолько залипание мощное, что сначала этот конфетно-букетный период так закручивает этот весь процесс, что кажется, что ты самый счастливый человек на свете. Но это продолжается буквально какое-то время. А потом, как помните в наших русских семьях, старший ложкой по лбу того, кто заигрался, и сразу отрезвление. И вот здесь вот нужно просто быть предельно честными с собой. Это самое важное, что сейчас мы с вами отрабатываем. Потому что программа лжи и все, что связано с ложью, обманом, использованием, мы сейчас это все видим, оно начинает открываться все больше и больше и больше. И самое главное, это программа честности, самой предельной честности. Себя не обманываем. Ведь мы же говорим, почему измены, почему предательство в семье, почему так это происходит. Да посмотрите в себя, сколько раз вы себя предали? Сколько раз вы себя предали с детства, наступив себе на горло, когда вам нужно было что-то сказать, а вы зажали себя, испугались. Вот вчера, например, маленький пример, я с внучкой разговариваю. Я ей задаю два вопроса. Милая, ты вообще-то хочешь поступать туда, куда тебя заставляют поступать родители? А она смотрит на меня, и в глазах страх. Если она сейчас скажет даже мне правду, а никто не услышит, ни мама, ни папа, нет. Она их предает. Это первое. Я задаю второй вопрос. А чем ты любишь заниматься от того, что, от чего у тебя глаза горят, и душа начинает раскрываться, и тебе просто жить хочется, и дышать, и радоваться жизни? У тебя что-то есть такое? Понимаете? Что, о чем мы можем говорить? Спросите многих. Почему они бегут из отношений, или точнее, кто куда? И мы вот сейчас вот смотрим, что происходит. Мамы отдельно, папы отдельно. Семью создали, какое-то время не общаются, а потом начинается, кто в лес, то по дрова. А почему? А потому что такая жесткость программ, что люди не выдерживают. Их рвет на куски от боли. Ведь я же говорил, у каждого здесь дыра боли, которую мы пришли исцелить. Это вся боль, которую мы накопили за все воплощения. У мужчины и у женщины одинаковая боль. Но по-разному проявляется. Когда мы вступаем в отношения, мы берем женщину, но я беру, например, брал женщину, жену свою, и хотел этой ею закрыть как пластырем эту боль. Не получилось. Почему? Да, потому что она ко моей боли не имеет никакого отношения. И она точно так же. В результате у нас появляются претензии. Мы начинаем друг другу предъявлять претензии. Ты такая, я такое, а я вот не смог, а ты не смогла, а то я вот тут тебе делаю, а ты не делаешь. И вот это все и приводит к чему? К разрушению, прежде всего, себя. Потому что ты, когда осуждаешь, ты осуждаешь себя. Потом ее. Если ты осуждаешь женщину, ты осуждаешь внутреннюю свою женщину. Если ты осуждаешь мужчину, неважно, ты мужчина или женщина, ты осуждаешь своего внутреннего мужчину. И не просто осуждаешь, ты его убиваешь, делаешь его многократно слабее. Вот откуда собираю утекание энергии. И это всегда. А еще мы возьмем маленького ребенка, внутренний ребенок, который как был под печкой в этом страхе и заброшенный и никому не нужный. Так он и остался под печкой. И пока мы его не вытащим из печки, и пока мы его не напитаем энергией своей любви, безусловно, из истока, с которым мы когда связываемся, вот только тогда вдруг бах, и отношения другие. И у себя мы чувствуем, что у нас мы меняемся, кардинально меняемся, потому что мир нам зеркалит, как мы меняемся. И в нашей семье все меняется. Понимаете? И вот это есть вот эта лакмусовая бумажка. Поэтому, когда мы смотрим в отношения, прежде всего посмотрите. Посмотрите просто в глаза мужчины, в глаза женщины. И вы увидите. Многое-много увидит, без слов. Ну а уж если хотите вот на физике, то, пожалуйста, посмотрите, какие пальцы и так далее, строение тела, какая часть развита. Ну посмотри, как люди идут. У кого-то плечо правое задранное, а левое опущено. Или наоборот. Все кривые ходят. И вот это и есть духовность и материальность. Вот это вот у кого выше, у кого ниже. И посмотрите. И мы сразу же видим, что происходит. Вот это важно. Это нюансы, которые, если мы будем видеть, их просто принимать без осуждения. Мы все находились как воины в состоянии войны. Много-много воплощений. Пришло время выйти из войны. Нам ничего не угрожает. И то, что Олег говорит, да, все силы, сдерживающие свет, активировались. И самое, как сказать, темное время перед рассветом. И сейчас это именно самое темное время, когда силы настолько активированы, потому что это последний оплот. Они понимают, они уже проиграли. Но сдаваться они не могут, потому что вот такие программы, такая жесткость. А значит, нам нужно просто двигаться дальше вглубь себя. Да, то есть в отношениях нужно все-таки работать над собой, не только, в борьбе выяснять, что. Для этого мы вместе собрались. Да. Для этого мы вместе собираемся, чтобы работать в таком на физическом канале, я так понимаю. Благодарю тебя, Виктор. Олег, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения родовых традиций, вот существуют какие-то там особенные практики отработки программ в родовых, то есть в семейных отношениях? Может быть, это рассмотреть нам с точки зрения неких, так скажем, родовых программ? Ну, что хочу сказать. Тут помимо, скажем так, традиции, существуют опять-таки общеэлементарные вещи, на которых я сейчас хотел сконцентрироваться. И есть одна основная вещь. Я вот больше 20 лет, скажем так, да, консультирую, там, работаю с пациентами, с населением, которое ко мне приходит, и я пришел к выводу, что для меня, не только для меня, да, тема отношений, она самая сложная. Почему? Потому что большинство не хочет над собой работать. То есть они, если тема касается там бизнеса, денег, каких-то способностей, там, какие-то воздействия, это фигня. Это все решается вот так вот. Там деньги, простроить денежный канал. А когда приходят мужчины с женщиной по отдельности или вместе, говорят, вот хотим улучшить отношения, все плохо, там рассыпается, Они вроде хотят на словах, но когда доходит до дела, никто ничего не хочет делать. И тут, безусловно, есть множество психотехник, есть множество всяких родовых вещей, которые, например, опять-таки были на новогодних праздниках, там, на весеннее равноденствие, на Коляду, зимнее солнцестояние, определенные там народные пения, гуляния, песни, которые пестовали людей и сближали, то есть убирали эти программы. Про это говорить не будем, кто захочет, это в фольклор сам погрузится самостоятельно. Я бы сказал так. Наверное, вот хочет моя душа сейчас такую информацию передать. Пожалуйста, поймите, осознайте одну вещь. Никто не может сделать вас счастливыми, любимыми и наполненными, кроме вас самих. Есть два качества отношений межличностных. Первое, когда человек, Виктор четко сказал, внутри дыра, я иду за счет тебя ее залатать. Так не работает, так не будет. А когда хотя бы один партнер, в идеале два человека, наполненные, и они хотят поделиться этой любовью, они хотят ее приумножить. Вот любви много, пусть ее будет больше, и родится еще плод любви, ребеночек. Когда идет созидательный аспект, повторяю, именно созидательный, но очень важный момент созидания, тогда отношения начинают выстраиваться, простраиваться в совершенно в новом качестве, в новой живи, энергии, вот. Не из эгоистических побуждений. У многих вначале так и есть. Им кажется, они, правда, воспринимают часто ошибочно букетно-конфетный период за вот это головокружение, потому что это там где-то химия, да, где-то гормоны выделяются, крышу сносит, им кажется, что это любовь. Но это эго. Они хотят наслаждаться, они хотят… Мужчины хотят украсть молодость, красоту у женщин. Женщины хотят состоятельность и обеспеченность. Но когда идет именно от сердца, от души, от духа, то есть человек уже наполнен, он уже состоялся, он уже чем-то обладает или стремится вот этой своей любовью, безусловно, поделиться, не ожидая ничего взамен, ведь это и есть проекция на выстраивание отношений с Богом, с родом, с предками. Когда мы Богу говорим «не дай», она «возьми». Почему делают в ведической традиции делают просад, ягьи, пуджи? Почему у нас волхвы на капищах хлеб, зерна приносят в огонь через Семаргу, через огонь богам? Потому что «не дай, а нате, возьмите с любовью». Вот это философия язычника. То есть когда мы приходим куда-то на речку, на море собирать участки при, да, там собирать травки, мы что делаем? Мы берем. А что взамен дали? Вы об этом подумали? В первую очередь нужно принести дары. Полить березку где-то, да, вместе с силой, если приехали. Травки собираете, но духом травы принесите подношение. Полейте травки, полейте деревья, поблагодарите, пообнимайте дерево, дайте любовь, не просто там болезнь оставить. И также с человеком. На самом деле во Вселенной проекция между животными, растениями и человеком мало чем отличается. Учитесь мыслить созидательно, отдавать. Отдавать и созидать. То есть не просто я беру, а я еще даю, я делюсь любовью. Отсюда возникают вот эти сюрпризики, подарки, вот романтическое настроение, делаете там какие-то вещи. Причем почему я говорю? Потому что у меня эта тема хромает, я себе как бы этим напоминаю. И возможность этой беседы дает возможность мне напомнить еще самому себе через эту беседу, через множество сотен и тысяч сейчас человек, которые слушают и будут слушать в будущем, чтобы я исправился и начал это делать снова. И это поможет. Вот именно созидательный аспект. Тут я не буду это размазывать. Почему? Потому что тут нечего дополнить. Вот именно момент отдачи. Отдачи. Когда человек отдает, он не ждет ничего взамен. А вот это начинается. А вот я тебе сделал, я зарплату отдал, а ты мне рубашку не погладил, а больше там не сделал. Потому что человек ждет обратно отдачу. Это уже эгоизм, это разрушение, это не любовь. А если мы человека любим, нам без разницы, как он одет, по большому счету, да? Нам без разницы, как он проявляется, мы вот в этот период мы его принимаем. Тогда программы слетают. Олег, вот а скажи все-таки, пожалуйста, вот касательно родовых программ воздействия на отношения. Вот если, допустим, в семье, там, ну, как пример, по мужской линии, в роду все разводятся, то вот эту программу вот в семейных отношениях как отрабатывать? Хорошо, я дам практику. Я понял, речь идет о так называемых родовых программах. Вот, допустим, есть карма рода, карма семьи, карма страны, там, да, это я понимаю, карма планеты. А вообще существует такое понимание, как древо рода. Это то, о чем я говорю на своих семинарах уже свыше 15 лет. Берете большой ватман, и расчерчиваете 40 поколений своих предков. Многие задают вопрос: я не знаю дальше про бабушки там, или дальше бабушки, фамилии, имена. Потому что, конечно, в идеале, когда мы фамилии, имя, отчество пишем предков, да? От мамы, от папы вот эти веточки пошли. Мы просто пишем прапрабабушка, прапрадедушка, каждый раз прописывая вот эту приставку «пра», да? И у нас возникает колоссальное гигантское древо рода. Вот сейчас я это не буду затягивать. Между каждым человеком возникают родовые негативные кармические узлы, так называемые, да, которые очень легко очищаются. Значит, какие методы существуют, мы знаем, да, мы про это, кстати, говорили. Можно, ну, как бы читать, грубо говоря, мантры, можно отчитывать, да, это такой древний метод. Можно, я работаю маятником, просто ну, тот, кто владеет биолокацией, изучить, как это, можно маятничком вычищать. Только берите темные камни. Шунгит, гагат, черный турмалин шеро, который впитывает в себя негатив и не требует какого-то дополнительного очищения. То есть здесь идет работа с матрицей. Можно благодарить. А? А можно просто благодарить и посылать свою любовь. Ты знаешь, это можно, но бывают такие серьезные программы, например, когда в роду кто-то, допустим, во время Второй мировой войны или каких-то более ранних событий было очень много убийств этого человека, да? Или были какие-то такие жесткие поступки, там начинаешь ковыряться, там такое вылазит. Там одним только благодарением не сможешь ты так это все быстро трансформировать. Очень много времени потребуется, сотни лет, а у нас нету столько времени. И вот эти элементарные вещи. Это именно мы говорим о традиции. Выкатывание яйцом, выливание воском, чистка маятником, хиропрактики — это когда ну, шаманские методы уже. Руками вытягиваешь и скидываешь на огонь, трансформацию. Эти вещи, они очищают. Это такие, скажем, механические вещи, бытовая такая магия, которая очень классно работает. Вот. Безусловно, можно брать аскезы. Но я их рекомендую делать только мужчинам, которые уверены в себе. Женщинам аскеза не всегда подходит. Когда человек 40 дней берет, постится, молится, и эту аскезу посвящает на очищение рода от этих программ. Да? Но есть, конечно, безусловно, такие методики, как, опять-таки, вычищение в себе. Просто мы можем в себе полностью убрать, но мы не можем таким образом убрать, допустим, 40 ведущих поколений. Поэтому берется древо рода, и вот эти все межродовые связи прочищаются таким образом. Очень эффективно. Это конкретно узкий профиль работы с конкретным родом. И это очень легко работает, это совершенно безопасно. Единственное, я рекомендую всем непосредственно во время работы зажигать свечи. Как минимум одну. А лучше по четырем сторонам света, потому что там начинает такая бяка выходить, да? Что и в этот момент и температура может быть, и обострение, но потом очень быстро происходит благоприятное. Это касается не только разводов, это касается, когда не рождаются дети, это касается, когда болезни передаются из рода в род, да, какие-то, причем серьезные. Любая родовая программа. Да, любые, это просто родовые негативные кармические узлы. Условно говоря, но если очень примитивно сказать, негативная родовая карма, если так вот грубо сказать. И вот именно таким методом, их много, их миллионы методов, но это тот метод, который доступен и понятен человеку. Я стараюсь давать такие техники, которые понятны для нашего сознания и которые привычны нам. Почему? Потому что наши предки уже сотни тысяч лет это применяли. И это уже в нашей родовой памяти эти методики прописаны. Они родовые, они сохранились до сих пор. Еще вот недавно наши бабушки они применяли эти методики. Вот. В принципе, все. Благодарю. Благодарю. Есть очень интересный вопрос по отношению. Константин нас спрашивает. Здравия всем ведущим и благости. Научите освободиться от зависимости психологической в отношениях, пожалуйста. Человека превращает в тряпку, а он не может, воет от любви, прощает. Виктор, вот нужны рекомендации, пожалуйста. Смотрите. Если это, ну, я не знаю, Константин о себе спрашивает или спрашивает о ком-то, или для кого-то, потому что программы у нас у каждого разные, уровни программ разные, сложность программ разная. Если смотреть со стороны, кажется, что это ну, невозможно. Как так можно быть тряпкой, чтобы тебя вот так использовали там, и так далее, и так далее. Но ведь это же программа, вот то, о чем говорил Олег немножко раньше. Жертва — палач. И кто в семье палач, кто в семье жертва. И эту программу жертвы, например, мужчина или женщина, должны отработать через осознание и принятие. Потому что это главное. Мы не принимаем, мы не только не принимаем, мы все время хотим быть жрицами, царицами, фараонами, нефертитами и так далее, и так далее, и так далее. Я утрирую, конечно. Но, как правило, все, и все говорят, вот, мне сказали, вот я там была, или я там был. И чего? Хорошо, ты был. Дальше что? А кем ты сейчас являешься? Ты посмотри, кем ты сейчас являешься, чем ты сейчас занимаешься, как ты живешь и где ты живешь. Вот это основа твоей отработки в этой в жизни, в этом воплощении. В одной из передач я говорил о том, как у одной из моих учениц мама осуждала отца за то, что он был очень мягкий. А когда мы с ней начали смотреть и пригласили мужской род отца, и вышел отец как верховный жрец рода, того рода, и программа, он говорит, так а у меня программа. Не через войну, не через борьбу, не через осуждение, а через принятие, мягкое принятие всего. А мама, она как этот самый, как самурай. Ей говорит, а у нее такая программа, да? Да, а у нее другая программа. Она вот программа мечи на этот самый и всех капусту. И первый, кто попадает под эту капусту, это отец, муж ее. И она его там, как она только его не то, он мягко, это, как сказать, он дочь обнимал, а она смотрела на маму и принимала мамину программу, что дочь всегда принимает мамину сторону. Как бы не, какая бы мама ни была. Виктор, поскольку время у нас ограничено, давай вот более конкретно на вопросы я нашего. Конкретно и говорю. Получается, что вот то, что как бы считается, что потребность на самом деле. Раз. Нужно смотреть, какая программа у человека. Понимаете, это очень глубинные программы из далекого прошлого. Это не предыдущая жизнь, не перепредыдущая. Это, как правило, бывает заключено там 5000 лет назад, 15000 лет назад. Понимаете? Такие большие программы у древних. Мы же древние духи, которые здесь трудимся, в общем-то, не одну тысячу лет. Вот ведь о чем речь-то. И здесь очень важно смотреть, то есть запрашивать через род, запрашивать информацию. О том, он с какой задачей пришел? Вот это отработать? Или это программа его жены, которая вот она отрабатывает через то, что она является вот этим палачом, и ей нужно это с этим палачом закончить. А он мягкий, он просто-напросто вот это все принимает. Но здесь важный момент какой? Посмотреть, ты терпишь? Или ты просто принимаешь, потому что это твой путь такой? Если ты терпишь, то тебя сломает очень быстро, и ты сам себя сломаешь. Если же ты принимаешь это, осознанно принимаешь, что ну да, ну вот я такой, она вот такая, и мы отрабатываем эти программы, тогда рядом человек, который находится, он либо меняется, и тут надо смотреть, или же они разойдутся. И здесь неплохо, нехорошо. И вот даже та программа, о которой ты говорила, вот в родах разводы, это же не просто программа развода. Это программа непринятия друг друга, когда люди не принимают эти программы, не идут глубоко в их проработку, им не до этого, они выживают. И на определенном этапе дух видит, что все, дальше они ничего не могут, душе неинтересно дальше этот опыт. Раз, их разводят. Как по мановению волшебной палочки. Другое дело, они дальше семьи создают, или один в осуждении, а второй запивается. Или наоборот, один создает семью, а второй эту семью осуждает и мочит всеми доступными способами. Потому что не принял. А вот эта программа боли, программа предательства там, и так далее, вот это вот как раз зависть и всего остального. Вот они как раз и включаются. Так вот по родам очень много таких вещей, где нужно отработать, не отрабатывается. А значит нужно что? Значит нужно посмотреть в это. Задать себе вопрос, задать не только себе вопрос, а задать вопрос ангельской семье, которая, вот те ангелы, которые все время с вами были, они сейчас стоят чуть дальше, но они вам все время подсказывают, во сне ли, через кого-то из людей. И очень часто бывает так, что, например, через меня приходит информация к кому-то, я иду, и вдруг понимаю, что меня просто вот разворачивает, и я не хотел туда заходить, я захожу. И сам разговор возникает. И человек получает какие-то ответы. И я повернулся и пошел дальше. А он с этим сам занимается. Так вот, первое, что нужно. Во-первых, это принять. Во-вторых, посмотреть. В-третьих, запросить информацию. Это мой путь такой. Или мне показывают зеркало, я никак не могу увидеть, что мне надо из этого выходить или разворачиваться. И вы получите, потому что мы же не спрашиваем. Мы ждем, что нас будут спасать. А еще у нас есть программа, которая называется «Нас все предали». И вообще они сволочи. Мы сюда вот нас кинули в это, как сказать, в это как оно называется, горнило. И забыли про нас. А мы тут, блин, вот тут так такие страдальцы. Никто здесь страдальцев нет, ни одного. Все пришли осознанно для проработки программ. И вот когда мы задаем вопросы, просим оказать эту помощь в виде информации, у всех без исключения эта информация приходит. Вопрос только один встанет. Вы ее примете? Или вы опять скажете, не-не-не-не, мне это не моя, и я это не приму. Но это уже ваш выбор. Вот так. Благодарю тебя, Виктор. Олег, кратко ты можешь что-то дополнить по этому вопросу? Да, постараюсь кратко. Но тут еще один очень интересный такой, скажем, житейский опыт. Либо человек падает до конца совсем, и он, ну, как бы после этого наступает новый этап. Он уже не может так, как раньше, потому что он упал, от этой боли сердце болит, и он встает и идет дальше, да, уже очищенный. Либо он падает до тех пор, пока не упадет до дна. Все, других вариантов нету. То есть, по сути дела, мы сейчас об этом и говорим. Когда человек не хочет, он не ищет вопросы на ответы. Когда он падает на дно, ему становится больно, коленки-то все обкрябаны, все в крови, поцарапаны, он начинает искать следующих людей. Тут, безусловно, Виктор прав, все очень индивидуально, поэтому нельзя сказать, что один случай будет идентичен другому, второму, третьему пациенту. Тут все очень строго индивидуально. Но универсальный метод — упасть на самое дно. Для чего это делается? Вся мифологема про каких-то падших героев, которые падают ниже плинтуса, для того, чтобы они встали и стали новыми, сильными, обновленными. Иногда невозможно встать, не упав. И еще есть такая поговорка: кто никогда не падает, тот не поднимается. Да? Среди спортсменов там, или в воинском искусстве это часто такие вот поговорки мы слышим. Опять-таки, эта мифологема говорит о том, что падение помогает нам освободиться от лишнего груза, от гантелей, от рюкзака с кирпичами. Потому что скинуть… Ну вот кто занимался туризмом, да? Я с 13 лет хожу в горы, в Уральские. Иногда, чтобы очень тяжелый рюкзак с амуницией снять, нужно присесть на пенек или на одну ногу, потому что вес необычайно высокий, или на камень. Такая грубая аналогия. Поэтому если человек терпит, значит, ему нравится. И не надо говорить, что не нравится. Я всегда говорю, терпишь – все, получай удовольствие, радуйся, ко мне не приходи, придешь тогда, когда тебе это надоест, дорогой. А вызывать программы сочувствия или программы жалости, а жалить, жалость – это значит жалить. Это не наш метод. Благодарю. Это скачательный метод. Да, да. Виктор, вот вопрос такой от Елены. Есть понятие «выйти из матрицы». Если мы отыграли, переходим мы в категорию игроков? Что такое «выйти из матрицы»? Говорю вам то, как прохожу сам. Другого я не знаю, и те, кто… Кратко только, пожалуйста, а то время… Да, кратко, уже… вот кратко и говорю. Так это то, о чем сейчас только что сказал Олег. Это полное обнуление всех программ, с которыми мы прожили все свои воплощения на Земле. Вот только тогда вы выходите из матрицы. Образно говоря, кратко, вы заканчиваете школу среднюю, сдаете экзамены, и вам выдают аттестат зрелости, что вы закончили, сдали, и вы выходите, как сказать, вас выпускают из школы, за периметр школы. Не вы сами бежите, а вам дают, открывают ворота и говорят: «Свободны, ребята», и даже выталкивают туда. Вот это и есть, называется выход из матрицы, когда вы все отработали, сдали экзамены, и вас вытолкнули туда. А все остальное – это разговоры о том, что мы можем выйти из матрицы. Поверьте мне, 99% всех, кто на пути, они как раз и хотят выйти, ничего не делая, не обнуляя всех программ, особенно знания. Вот о чем идет речь. Благодарю. Олег, у тебя есть какие-то свои видения по этому вопросу? Ну, что тут можно дополнить? В принципе, вся информация передана. Вот. Иногда я считаю, что лучше промолчать, чтобы не испортить момент. И это как раз тот самый момент. Потому что очень много было озвучено, и хочу сказать, что те вопросы, которые звучали позже, на них ответы были раньше. Да. И хотелось бы, чтобы наши осознанные слушатели обращали на это внимание, становились еще более осознанными. Дело в том, что я заметил, я мало с кем, вот, ну, скажем так, вот, принимал участие и редко выступая в подобных передачах, но вот возникает такая аналогия при работе. Вот мы работаем втроем, у нас три глав, да? Когда Виктор передает информацию, возникает некая ступенька, да, на которую я опираюсь, потом я даю новую ступеньку. И вот эта ступенька каждый раз открывает потенциально те вопросы, которые в будущем звучат. То есть мы разворачиваем очень много глубинных тем. Поэтому рекомендую нашим дорогим слушателям прослушивать несколько раз эти выступления. Они очень глубокие, поверьте. Благодарю. Так, еще не совсем по теме вопрос от Саши Пушкина. Как посчитать, сколько раз перевоплотился? У меня сразу вопрос, а зачем ему это надо? Виктор, пожалуйста. Ну, понимаете, это же эго. Угу. Зачем мы будем тешить эго? Вот и все. Не надо. Успокойтесь, не тешите свое эго. Вы воплощались ровно столько, сколько вам было нужно. Благодарю. И вот в завершении нашей передачи прошу вас в качестве такого резюме, может быть, ответить на такой вопрос. Это было и в прошлой нашей передаче. Вообще часто возникает, что люди спрашивают, что вот там типа ходишь-ходишь в школу, бац, вторая смена. То есть работаешь над собой, вроде бы все делаешь, там выполняешь, принимаешь, там благодаришь, любишь. А мало что меняется, и результат, скажем так, не виден. Вот, Виктор, какие твои рекомендации, что ты можешь сказать по этому поводу? Первое, что я хочу сказать. Вот я, сидящий перед вами, много раз стоял на грани, и мне хотелось выпрыгнуть из окна и просто закончить все свои воплощения. Почему? Во-первых, потому что очень больно. Во-вторых, потому что базальтовые пласты программ, когда ты идешь на полное обнуление, очень жесткие и очень болезненные. Третье. Для того, чтобы выйти из программы, нужно в нее сначала зайти. Понимаете, очень многие люди... Вот в Сочи у меня был момент, когда мы разговаривали с двумя женщинами, которые вот точно такой же вопрос задали. Они говорят, да мы уже столько отработали, мы столько уже на эту тему, вот я работаю, а все вот по кругу, по кругу, по кругу. И когда я им задал несколько вопросов, первое, если вы идете по кругу, почему этот круг у вас повторяется снова и снова? Значит, вы не глубоко пашете, раз. Второе, если вы проходите по этим программам, и они возвращаются, значит, вы не отпустили их осознанно. То есть вы играете сами собой в игру, которая называется «Я кайфую от своих страданий». И так делают большинство. И третье. Когда мы действительно хотим выйти из программы, как из матрицы, как тогда, когда вот у нас не хватает дыхания, у нас перехвачено горло, и мы задыхаемся, и нам нужен глоток воздуха, потому что иначе я просто умру, вот такое желание должно быть, освобождение от этого. Вот тогда, поверьте мне, вам вся Вселенная поможет от этого освободиться. И появятся и учителя, и мастера, и сложатся все условия для того, чтобы вы с этим могли завершить вот эти программы. Если этого нет, это игра с самим собой. Но это уже другая тема. Благодарю. Олег, пожалуйста, вот что ты в завершении можешь сказать вот по данной конкретной теме? Во-первых, по этому вопросу хотел дополнить. Многие играют в эзотерику, играют в гуру, в мистиков. Вот, я никого не осуждаю, но если вам нравится играть, вы будете бесконечно проходить вот эти опыты. Быть, а не казаться. Да? Есть такая надпись на древнеславянском гербе, найденная в древности. Не слыть, а быть. Вот я хочу порекомендовать всем быть. Будьте на самом деле искренни с собой. Не обманывайте себя. Вы можете обманывать кого угодно, родных, близких, окружающих. Будьте настоящими, делайте, что вы хотите, не обманывайте свою природу. Стремитесь получать радость, удовлетворение от того, что вас вдохновляет, наполняет. Когда вы проживаете чужую жизнь, вы вынуждены проживать чужие программы, даже не свои, не осознавая это. Первая рекомендация и самая сильная, и самая магическая. будьте собой, делайте, что желаете, таков закон, и тогда вы движетесь к своей природе, навстречу себе, а не навстречу какой-то иллюзии, в которую вы впадаете, подпитываете, усиливая матрицу и другие матрицы. Потому что, подпитывая желания иллюзорные, мы подпитываем матрицу. Стремитесь к себе, будьте собой. Это все, что хочется сказать. Угу. Сердечно благодарю тебя, Виктор, за участие, и тебя, Олег, также, что вы приняли участие в сегодняшней нашей передаче. Напомню нашим радиослушателям, что с нами сегодня были Виктор Луговой и Олег Даргор. В заключение передачи я хочу также пожелать всем нашим радиослушателям счастья, здоровья, всех благ и сказать о том, что программы, они не как бы плохие, они все программы способствуют нашему развитию, нашему духовному продвижению. Поэтому вот именно та работа над программами в отношениях, работа в этих энергетических взаимодействиях, она очень важна. Хотелось бы в завершении программы также поблагодарить всех наших тружеников Народного славянского радио, кто нам сегодня помогал в проведении эфира. Это Владислав Аристов и Светлана Большакова. Ну и, конечно же, большая благодарность за ваши вопросы всем нашим радиослушателям, и мы будем вновь рады слышать их от вас. Всех вам благ! До новых встреч. С вами была программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская.